объяснить. По-настоящему эпохальные события достигаются упорной пахотой. Увы, ему в качестве возражений приводили его же собственные подвиги, лихие эскапады, ничего общего не имевшие с кропотливой рутиной. Так что впервые шаги на педагогической ниве давались ему с величайшим трудом. Ничего, перемелится. Главное, что ребятки очень скоро высадятся на берега озера, выметут под метелку подземные помещения, заберут наверх подлодку и изучат все, что только возможно. В чем-то да помогу. Очаровательная балерина Дания была не только искусной, благонадежной, 10 раз проверенной суровыми людьми, привыкшими подозревать даже собственную покойную бабушку, но и крайне дисциплинированной. Особым умом она не блистала, собственно, к чему он, танцовщица из королевского гарема, но и не удручала глупостью. Вот и сейчас она не задала ни единого вопроса, ни разу не состроила недовольную гримаску, тихо, как мышка, лежала рядом в роскошной королевской постели, ожидая, когда сварог закончит свои занятия в подобные минуты, вроде бы неуместные. Он полусидел, опираясь на высокую резную спинку и подложив подушку под бок, склоняясь к лампе, сосредоточенно листал толстый томик в коричневом кожаном переплете «Воспоминания», широко известного в узком кругу книжников маркиза Барзака, близкого приятеля Асверуса. Это отнюдь не было какое-то академическое издание за сотню с лишним лет трудами ученых сухарей, старательно почищено от вульгарностей, не укладывавшихся в концепции высокой поэзии и светлого морального облика ее творцов, снабженные вдвое большими по объему комментариями, сносками и развернутыми примечаниями. По приказу Сварога ему с трудом, но разыскали этот раритет, изданный маркизом за собственные средства незадолго до смерти. Ни один книжник этой книги не подступал со своими концепциями и научным подходом. Маркиз такового не мудрствуя проткнул бы мечом. С одной стороны, конечно, воспоминания Барзака грешили свойственным многим мемуаристам недостатком, главным, первым, единственным и самым близким другом Асверуса он, как легко догадаться, провозглашал себя, а всех прочих чистил интриганами, завистниками, шапшими знакомыми и паразитирующими на гении проходимцами. В его интерпретации чуть ли не он сам, самолично, подсказал Асверусу написать «Лилию и льва», весь орантальский цикл, поэму о море и сборник лесных баллад. Именно ему якобы Асверус первому читал все новые стихи, отправляясь ради этого затемно через всю Латерану, ну и так далее. С другой же стороны... Во всем остальном, что давно признано было книжниками, маркиз оставался внимательным наблюдателем и надежным свидетелем, собравшим массу интересных подробностей. В тех случаях, когда дело не касалось его пунктика, на Барзака можно было всецело полагаться, как на достовернейший источник, с чем давно согласился весь ученый мир. Сам по себе Барзак был полным нулем. Великосветский графоман, примазавшийся к кагенарскому кружку поэтов, автор ужасающих виршей, который опять-таки издавал за собственный счет самым роскошнейшим образом, за что служил многолетним предметом насмешек подлинных ценителей стихосложений. Но при всем при том, человек он был неплохим, недалекий, но добродушный, много помогал деньгами, не блещущим достатком стихотворцам, а иных, благодаря своим придворным связям, вытаскивал из разных неприятностей. Асверус с ним и в самом деле приятельствовал, даже посвятил маркизу полдюжины шутливых стихотворений и эпиграмм. Вот только слог! слог.